Размер их был ранее небывалый, потому, чтобы гарантированно их пережить, стоило бы пораньше начать действовать за кулисами. Естественно, нет необходимости в резких действиях, вроде недавней кампании. По возможности я бы хотел, чтобы все это обернулось как можно более выгодной для нас стороной, потому надо предпринять разнообразные действия. Ах, жду не дождусь. Задумавшись о будущей добыче, я получил толчок от Канами Тян сзади. Пожалуй, сейчас не время для этого. Раскаявшись, мы продолжили наслаждаться нашим свиданием. К позднему вечеру, закончив со свиданием, приблизившись к заметному в просветы облаков городу лабиринту Рала-Родара, мы спрыгнули с высоты несколько тысяч метров и полетели в город. Заметь в городе Тацуйонро, сразу подниматься паника, а поднимать ненужный хаос плохо. Потому мы какое-то время насладились небесным дайвингом в ночном небе. Это, наверное, было нелегальное проникновение, но думать об этом было без толку. По крайней мере, меня оно не волновало. День 253. Находящийся в городе лабиринте Рала-Родара магазинчик компании лабиринта «Сердце Змеи», однажды построенный неким приключенцем, выручившим огромные деньги за продажу магических предметов, и после его смерти, однажды ставший притоном для нескольких десятков нелегальных вторженцев, тот самый особняк. Сейчас здесь царила атмосфера процветания. Товары тут были исключительно высшего класса, но в сравнении с этим, цены при этом, для такого качества, вполне разумные. К тому же здесь можно было получить разнообразные бонусы. Например, потратив определенную сумму, заполнив карточку штампами, можно было получить значительную скидку, или, например, бесплатно воспользоваться услугами починки амуниции умельцев гномов. Продавцами в основном выбирались красивые девушки расы лордов и эльфийки, потому тут всегда было много посетителей мужчин. Среди обывателей, привлеченных красотой продавщиц, попадались и настоящие люди-дела, пришедшие сюда в поисках редкостей. Не прошло и месяца с открытия, без большой рекламы, почему вдруг этот магазин стал таким популярным. Конечно, есть в этом заслуга удобного расположения, но основная причина была иной. Виной такому сборищу покорителей стала вернувшаяся недавно в город лабиринт Рала-Родара фантастическая компания, то есть Минокичи и компания. После, все они стали представителями невероятно сильных рас. Их сила была на уровне правителей целых стран. Всех их описывать хлопотно, потому я потом этим займусь. В общем, эта весьма заметная компания сразу же направилась в магазинчик компании лабиринта «Сердце Змея» и устроилась тут на проживание. Сила значит все. Руководствуясь этим правилом, в городе лабиринте к сильным созданиям совершенно иное отношение. Потому место, где остановилась целая группа существ, чья сила просто выходит за рамки понятия сильной, не могло остаться без внимания. Думая не только о том, что между ними есть какая-то связь, но рассуждая, если сильные мира сего решили остановиться в таком месте, наверное, все ради того, чтобы воспользоваться товарами из этого магазина. Потому, пытаясь хоть как-то приблизиться к их силе, они хотели купить похожие доспехи, оружие и прочие принадлежности. Скорее всего, такие мотивы были у некоторых из них. В кои-то веки я решил сделать замаскированную базу, такое чувство, что в этом месте устроили бардак, ну да делать с этим нечего. Потому я пустил слух, что хозяин компании лабиринта «Сердце Змея» имел некоторые знакомства с Минокичи и компанией, потому они тут и остановились, и попросил товарищей, если их спросит, отвечать в таком стиле. Ну а если не выйдет, достаточно будет придумать другой план. Во всяком случае, порадовавшись неожиданному успеху, чтобы обрести постоянных клиентов, используя и, приняв вид, известного как хозяина этого заведения, честного блондинистого голубоглазого паренька, повесив на лицо мягкую улыбку, вошел внутрь. Для обычного города этот выбор был верен. Хозяин магазинчика, всяк лучше, чем страхолюд, готовый пожрать всех вокруг. Но это город лабиринта. Здесь многое по-другому. Приняв такую форму, можно без проблем стать мишенью для разного рода братков. Всякие желающие получить силой значительную скидку или просто вымогатели золотишка и ценностей. Ну да их я при встрече легко скручу, а потом в темной комнате выбью разного рода информацию о темной стороне этого места. Вечером я хотел было устроить банкет из драконьего мяса. К сожалению, Асу и Тян и Минокичи-кун все еще находились вне города, потому придется отложить на завтра. День 254. С утра, в самой великолепно обставленной комнате особняка я занимался сортировкой документов, а также проверкой и выставлением цен на собранные в походе предметы. К полудню закончив с этим, собрав в одном месте, мы открыли собранные в этом походе сундуки с сокровищами. С полевого босса сундук с сокровищами. С полевого босса сундук с сокровищами. С полевого босса Раруварикку сундук с сокровищами. С полевого босса сундук с сокровищами. С полевого босса сундук с сокровищами. С полевого босса сундук с сокровищами. С полевого босса сундук с сокровищами. С босса подземелья сундук с сокровищами. В прошлый раз, с сундуков из аквариумфрия мы получили 50 видов предметов, в этот раз у нас вышло целых сотня видов предметов. Среди них, из И, по 5 видов предметов, С, по 10 видов, а С и по 20 видов. Внутри были исключительно полезные предметы, способные повысить наш боевой потенциал. Внутри были только крайне сильные магические предметы, потому меня терзали сомнения, что и кому отдать. Если дать слишком сильный предмет, это может сказаться на личном росте, а просто так оставить их без дела, будет просто напрасной тратой. Точно, последнее время тут и там начавшие пробуждаться, надо будет выдать им наиболее подходящую экипировку. В результате, решив, что пока еще рано, большинство предметов отправилось в мою вещевую коробку, хотя часть из них все же перейдет к товарищам. Таким образом, прошел день и наступил вечер. Скоро уже должны были вернуться Минаки, Чикун и Асу и Тян, потому мы начали готовиться к банкету. Последнее время снег на улице перестал валить и стало теплеть, потому решено было устроить барбекю на открытом воздухе, расчистив снег и повесив светильники. Наблюдая за спешно готовящими столы, стулья и прочую утварь товарищами, я сидел во дворе, поджаривая мясо дракона на излучающем тепло магическом предмете. Превратив серебряные руки в ножи для мяса, я нарезал ждавшую перед моими глазами гору мяса. Драконье мясо, как обычно, красиво. Сегодня я просто поджариваю его на огне. Сначала я хотел было приспособить к готовке брасата-сан, но почувствовав это, они вместе с Песей-сан смылись в одно из подземелий исхода. Сказав, мы уж принесем вам сувениров с босса подземелья, потому отпусти нас. Если у них не получится, надо будет придумать им соответствующие фаталити, ну да у них то, без сомнения все получится, потому я не беспокоюсь по поводу их бегства от работы. Ну, в результате я сам лично взялся за готовку. Хотя и простой способ приготовления, но благодаря отличным материалам, можно получить достаточно удивительное блюдо. Из-за этого запаха настроение у меня улучшилось, и я решил угостить всех выпивкой из драгоценных запасов особняка. По пути, в коридоре, я встретил державших в руках большое количество бумаги, кистей и банок с чернилами Иракуса Тян, в сопровождении неизвестных женщин. Иракуса Тян в настоящий момент, из В. Внешние изменения не были такими уж большими, теперь ее окружала более эфемерная атмосфера, при этом добавилась некая хрупкость. Теперь она стала похожа на заботливо выращенную в какой-то королевской семье принцессу. Но ее импульсивные движения выглядели страшно, ее глаза излучали мрачное безумие. А сладкий запах похоти ее тела скрывал вонь разложения, таившегося внутри. Это Иракуса Тян, теперь уже Айкуса Тян, ведя неизвестных женщин, вошла в некую комнату. Это была личная комната Айкуса Тян, похоже, она лично пригласила своих друзей, потому ничего в том странного не было. Вот только, что они там собирались делать, я понял по расплывчатым улыбкам на их лицах. Похоже, они собирались заниматься там какой-то пропагандистской деятельностью. Видно, благодаря ее текущей расе и пропагандистские способности Айкуса Тян в некоторых направлениях деятельности значительно возросли. И теперь ее паства довольно быстро росла. Тех женщин я не узнаю, потому, скорее всего, они из города лабиринта Рада Родара, новые ее товарищи с похожими пристрастиями. Среди них были горделивые, жизнерадостные с накачанными телами, а также странно выглядящие. Хотя без лишней необходимости, я предпочитаю в чужие хобби не соваться. Хобби, оно ведь личное дело каждого. Не тот случай, когда окружающие могут что-либо сказать. Даже если мы станем моделями для ее хобби, пока мы об этом не знаем, все будет в порядке. Кроме того, для нашего же душевного спокойствия, лучше нам этого вовсе не знать. Потому, я сделал вид, что я не замечаю, отвернувшись в другую сторону. Повернув лицо к Кугиме и Тянсей Осамакуну, от которых теперь исходила аура повелителей, которой раньше не было. Вероятно, Кугиме и Тян помогала Сейосамакуну, который проводил дешевые сеансы лечения. Дружная парочка не спеша направлялась к месту сегодняшнего банкета. Красавица и красавец, удивительно красивая получилась картина. В настоящее время Сейосамакун, бывший стал, а Кугиме и Тян стала. Превзойдя ожидания, Сейосамакун, став представителем вида, теперь обладал немалой харизмой. Как всегда, его боевые способности, не то, что для, даже для были довольно слабы, но если дело касалось лечения, найти кого-то ему равного, становилось почти невозможно. Кто бы думал, что он сможет полностью исцелить черного гремлина, потерявшего обе руки и нижнюю часть тела, почти моментально. Кугиме и Тян стала еще прекраснее, чем раньше, ее тело выглядело еще более утонченным, а также излучаемые ее 9 глазами лучи, значительно усилились, а их точность повысилась, и теперь она вполне могла сражаться. Но ее основная сила изначально заключалась в наблюдении. Даже в обычном своем состоянии она значительно лучше в этом, чем я. А если возьмется серьезно, ее радиус обнаружения увеличится в разы или даже в десятки раз. Если случится крупномасштабная битва, она сможет увидеть ее всю целиком, вплоть до каждого солдата. И что бы враги ни планировали, все само собой станет тут же ясно. Таким образом, станет легко найти слабое место противника, а также заблаговременно разгромить любые его попытки к контратаке. В качестве поддержки, теперь она может принести гораздо больше пользы, чем ранее. И эта парочка неспешно пришла на место проведения банкета и уселась в ожидании еды. Оба они занимали высокое положение в отряде, потому и отношение было к ним соответственное. Но в таком случае, я, их лидер, почему вдруг лично всем этим занимался? Ну да ладно, пока мне помогает Канамитян, это не важно. Через какое-то время вернулись Брасата-сан и Спебаши-сан, принеся сувениры с босса подземелья. Потому я не стал жаловаться, а велел им хорошенько сегодня расслабиться. И слегка погодя, наконец-то вернулись Мина Кичи-кун и Асу и Тян и компания, и мы смогли начать вечеринку барбекю. Увидев выстроившиеся на сетке куски драконьего мяса, все моментально одновременно замерли, и, отойдя после первого впечатления, набросились на мясо и были просто ошарашены его вкусом. Большинство просто попадало на колени, заливаясь слезами. Банкет продолжался до тех пор, пока не кончилось все приготовленное мясо, на одном дыхании поедая мясо, вкус которого запомнится на всю жизнь. Это драконье мясо и работа стала основной темой разговора, разнося над местом проведения пьяные песни и хохот. Лично я выпил 30 штук огромных бочек лабиринтовой выпивки с довольно большим содержанием алкоголя. Пилась она легко, словно вода. Среди решивших посоревноваться со мной в распитии, большинство довольно быстро свалилось с красными рожами. Сегодня, в бурном, даже в вечернее время, городе-лабиринте, у нас было веселее всех. Я уже выпил довольно много, но, как и предполагалось, пить вместе гораздо приятнее. В одиночку, конечно, пить тоже приятно, но и с кем-то выпивать тоже хорошо. Наблюдая за тем, как все веселятся, мы втроем с Канамитян и Минакичи-куном и компанией выпивали. Драконьим мясом мы поделились со всеми, но особенную выпивку мы пили только вдевятером. Остальные товарищи бросали в нашу сторону завистливые взгляды, но хотя бы только этой выпивкой я со всеми делиться не собирался. Не та вещь, которой можно напоить, которой хватит на кого-то, кроме лидеров, но в 9 я думаю выпить самое-то, более того, оно просто превосходно шло под драконье мясо. Конечно и по отдельности, они просто превосходны, но вместе становится лучше во много раз. Какое-то время к нам пытались пристроиться другие товарищи, но через какое-то время сдались, оставив наслаждаться этой выпивкой только нас 9. Придется остальным товарищам считать это классовой привилегией. Таким образом, банкет продолжался до поздней ночи, по окончанию, убрав за собой, сразу же отправился в кровать. Только я собрался спать, тут же появилось оповещение. Пробудился. Будет отправлен. Как и ожидалось, рыжая тоже в их числе, подумал я. После этого я сразу уснул. День 255. С самого утра, я сразу же связался с рыжей, желая узнать о том, Что касается ее новых способностей, оказалось, что все точно так же, как и с Дон Рыцарь. После этого, позавтракав богатыми питательными веществами завтраком, раздав указания подчиненным, Ясканами Тян, Минаки Чикуном и Асу и Тян вчетвером, покинули город-лабиринт и какое-то время шли по степи. Ранее накопившийся снег уже осел, потому идти было просто. Убедившись, что некого рядом нет, я позвал Тацу Йонро, и мы полетели все вместе в похоронный вулкан. Воспользовавшись на входе прыжковыми вратами, мы телепортировались в то самое место, где Ясканами Тян наслаждались драконьим мясом. В настоящее время тут находился босс подземелья, выкрашенная в черные цвета пламенная императрица драконов. В настоящий момент она просто спала, но так как пришел хозяин, отреагировала и проснулась. Спросив у нас о цели визита, я ответил ей, что мы хотели бы тут, с Минаки Чикуном устроить поединок, потому я сказал, что хотел бы, чтобы на некоторое время отправилась вверх. Пламенная императрица драконов сразу же подчинилась воле хозяина. Собрав огромную магическую силу в своих руках, крыльях, ее тело сразу же поднялось в воздух и моментально скрылось где-то в небе. Наблюдая за этой сценой, я еще раз восхитился ее превосходной силой и величием. Асу и Тян и Канами Тян тоже были тут в опасности, потому я попросил их посторожить логово пламенной императрицы драконов. Асу и Тян, бывшая, стала существом, обладающим силой превосходящий класс, получила довольно сильную защиту от атак вроде молнии, и теперь она вполне была способна выстоять, получив прямой удар. Канами Тян, хотя и обладала хрупкой внешностью, при этом была достаточно прочной. Слабая атака не оставит даже царапины на их коже, а сильная атака, даже если и пробьет ее, будет остановлена прочными, но эластичными мускулами. Даже если получит атаку, способную пробить их множественную защиту, моментально они от нее не умрут. Они обладали мощной защитной силой. Скорее всего, наверное, возможно. Но все равно я волнуюсь. Потому я выдал им магические предметы с самыми сильными эффектами защиты из тех, что у меня были. Использовал я предметы установочного типа, которые довольно неудобно переставлять, но однажды поставив его довольно непросто сломать. Подумав, что это хороший шанс, я решил обновить броню этой парочки. Общая форма не изменилась, но в материале и дизайне есть различия. Кроме того, и то и это, все предметы, добытые в подземелье Кумашира, их способности гораздо выше предыдущих. Слабые атаки не оставят и царапины, к тому же значительно повышая способности носящих, при этом обладая собственными способностями. Подготовив по возможности эту парочку, я вернулся к матчу с Минаки Чикуном. Бывший теперь стал представителем расы после. Способности этой расы и так превосходят ориентированные на армию способности и ориентированные на личные возможности, способности. Обладая силами сразу обоих классов, в этот раз, среди восьми демонов, он стал представителем самой сильной расы. При этом став, его сила значительно приблизилась к моей. Тело его еще больше выросло, по сравнению с прошлым разом. Его мускулы теперь напоминают свернутые между собой железные прутья, которые обвивают его тело, а на его пурпурной шкуре виднелась золотая с белым татуировка. А шкуру теперь не пробить ни святым, ни магическим мечом, но на ощупь она такая приятная, что хочется гладить вечно. Однажды дотронувшись, не хочется отпускать, настолько чудесным притяжением она обладала. Вот только гладить его долго невозможно, благо вокруг его шерсти, тут и там появляются белые вспышки молнии. Хотя, пока Минакичи не захочет этого, эти вспышки не причинят вреда окружающим. Вот только в этот раз мы пришли сюда для сражения. Потому естественно, что они будут мне вредить. Белые вспышки я легко могу заблокировать, так что все будет в порядке. Вот только в случае золотой молнии, есть некий шанс, что может не сработать. Благо золотая молния может и не быть расценена как атака, их его тело производит само собой. Ну, когда Минаки Чикун слегка напрягся, эти золотые молнии вокруг него начали яростно рассекать окружение, а воздух вокруг него начал дрожать. Так что думаю, все будет нормально, благо это уже точно атака. Если неосторожно подойти, можно и на месте сдохнуть. Воистину выражение лица Минаки Чикуна сейчас было крайне уместно. Как к противнику, к нему переполненному силой, у меня не было никаких претензий. В этот раз, по самым разным причинам, бой будет проходить без оружия. Став в стойку, без каких-либо сигналов, мы одновременно ринулись в бой. Как результат сегодняшнего спарринга, опять принеся солидные изменения в местный ландшафт, мы продолжали сражаться до позднего вечера. До конца бой был без оружия, но выносливость обоих уже была на том уровне, когда ее можно было назвать бесконечной, потому мы могли без какого-либо перерыва сражаться все это время в полную силу. И в результате победил все же я, но разрыва между нами не было. Видно, он обрел новую способность типа, после чего атаки Минаки Чикуна, даже будучи полностью заблокированы, все еще наносили урон. Кроме того, возможно, благодаря или полученного в результате покорения этого подземелья или другой способности очень странной способности, или в результате их всех вместе, совсем немного, но после определенного количества урона, его молния начинала наносить мне повреждения. Когда их сам наносишь, понять это трудно, но когда, даже если блокированная атака проходит по твоему телу, положение становится действительно отвратным. Таким образом, я смог одновременно узнать пределы моего тела и посмотреть на рост Минаки Чикуна. Перекусив приготовленным канами тян и асу и тян, мы прямо тут развалились на земле. Слегка припекало, но из-за того, что моя кожа стала прочнее, это мне совсем не мешало спать. Подняв лицо вверх, естественным образом в поля зрения попало чистое ночное небо. Благодаря улучшенному зрению, я могу разглядеть не только арену, но также находящиеся значительно дальше сверкающие звезды. Иногда такой вид весьма неплох, потому я решил улечься спать прямо так. Вот только. Пробудился. Будет отправлен. Пробудилась. Будет отправлен. Снова всплыло оповещение. Честно говоря, женщина-рыцарь превзошла мои ожидания. Последнее время я не уделял ей время, надо будет привезти ей хороших подарков. День 256. Сразу же после того, как я проснулся, поговорив с обоими, разузнав о подробностях, я провел с ними беседу. Позавтракав драконьим мясом, мы продолжили начатую вчера тренировку. Вчера сражались только мы с Минаки Чикуном, один на один, но в этот раз Канами Тян и Асу и Тян тоже примут участие. Битва будет я один против троих, и в этот раз сражаться будем с оружием, но при этом придерживая некоторые способности. То есть битва будет приближена к настоящему бою. Находящийся в авангарде, после Минаки Чикун, вместе с любимым оружием, выглядел словно живая гора. Его любимая боевая секира, ставшая небесной секирой, а щит, настолько огромный, что способный спрятать его тело целиком, стал небесным щитом. Их способности неимоверно возросли, а переполняющая сила была огромна. Уж не стали ли они сильнее какого-нибудь средненького? Прикрывающая его спину Асу и Тян вооружена твердым и разрушительным, этот огромный молот, она одной рукой закинула на плечо. На другой же руке у нее была надета магическая гантлета, позволяющая создать огромную лавовую руку. Конечно, из тройки она была самой слабой, но у нее есть способность управлять землей, потому в роли прикрытия со спины, у нее вполне достаточно сил. И если недооценить ее, из-за ее новой способности, можно жестоко поплатиться. И сняв находящийся в арьергарде Канами Тян, вооруженный зловещим, из-за пролитой им человеческой крови, окрасившимся в красный цвет магическим мечом типа клеймор, а также позволяющий призвать огромное количество воды, с минимальной затратой манны, впитывающей окружающую воду и сжимающей ее, после чего становится возможным стрелять водой как пулями, магическое оружие. Вооруженное множеством магических предметов с разнообразными способностями, при этом обладая уникальной магией, сильной ее стороной была большое разнообразие атак. Но даже без этого, Канами Тян действительно сильна. Не только распределив обязанности, их слаженность воистину была просто великолепна. Настолько, что трудно было что-то улучшить. Все они против меня, вооруженного красным и проклятым копьем, а также и оба новых меча, высококонкурентные, довольно остры и обладают высокой прочностью. Такими можно пробить даже прочную шкуру Минаки Чикуна. Кроме того, что касается, я еще пока не знаю всех его способностей, но с прочностью, его без проблем можно использовать в нашей тренировке. И результат, честно говоря, я думал, что сдохну там. Все трое, с самого начала, до самого конца, сражались в полную силу. Раз противник бог Роу, значит, они вели себя, как будто все можно. Втроем использовали объединенные атаки, а также боевые эффекты формации, а также используя на полную все, что у них есть. Если бы я попал под такие атаки, будучи апостол-лордом, я бы лишился рук и ног. Ну, все равно, каким-то образом я смог победить. Это тело, оказалось, обладало большими способностями, чем я предполагал. Таким образом, второй день прошел так же, как и первый, а вечером мы точно так же ели вместе. Между прочим, почему я вдруг решил два дня подряд устроить подобные тренировки? Причина была довольно проста. В настоящий момент, во время тренировок, мы слишком сильно влияли на наше окружение. Конечно, если сдерживаться изо всех сил, можно было обойтись без этого, но само по себе, это довольно сложно, да и не хочу, чтобы это вошло в привычку. Но действовать на пределах возможностей, в обычном месте совершенно нельзя. От одной только легкой атаки, по земле идут трещины и рождаются штормовые порывы ветра. А кровожадные волны магической силы обязательно причинят урон окружающим территориям. Все живые существа из окрестностей, почувствовав опасность для собственной жизни, в спешке покинет место нашей тренировки. Естественно, включая монстров. И эти самые монстры, согнанные со своих насиженных мест, будут нападать на деревни и города, в худшем случае, таким образом, под напором орд монстров будут затоптаны целые города. Может, так и не станет, но выглядит эта мысль вполне вероятно. Я не то чтобы из благородных порывов хочу избежать этой проблемы. Просто думаю, а вдруг это место, в будущем, принесет нам какую-либо выгоду. Но даже если и нет, незачем понапрасну отнимать чужие жизни, невраждебных нам существ. Потому было решено провести тренировку в похоронном вулкане, где, сколько бы ямы ни разрушали, легко можно было все восстановить. Таким образом, ради завтрашнего дня мы сразу же легли спать. День 257. Два дня мы провели в тренировках, теперь надо бы возвращаться в столицу королевства Асверу, забрать детишек и направиться в Великий лес. Так я думал, но пришлось сегодня еще день провести в похоронном вулкане. Причиной стали собиравшие разнообразные гримуары и магические мечи в городе-лабиринте Рада Родара Брасата Сан и Спесей Сан, а также занимавшийся дешевым лечением Сейо Самакун и помогавшая ему Куги Мейтян, а также ведущая подпольную деятельность, однажды успокоившаяся Айкуса Тян, имели свои собственные планы. То есть Брасата Сан и Спесей Сан взбунтовались. Я раскаялся, что сразу всех не позвал на это веселье, знал бы, что они так отреагируют. Сразу бы их взял с собой. Для начала, провел тренировку с полными энтузиазма Брасата-сан и Спесей-сан. Сражались они в паре, естественно, впереди Брасата-сан прикрывает Спесей-сан. Брасата-сан бывшая, стала. Внешность ее почти не изменилась, разве что прибавилось шаров анитома, и внешность стала более мужественной, но как и прежде в бою она купалась в свежей крови противника. Правда, во внешности все же была одна особенная различающая черта. Теперь у нее за спиной появились острые крылья, сделанные из крови. У нее и раньше была привычка создавать множество кровавых мечей, но в обычной жизни она это делать не могла. Потому что материалом для этих мечей служит кровь противников, и таскать ее с собой было почти невозможно. Но, у нее появились за спиной кровавые крылья, которые можно использовать как резервуар, потому стало возможно переносить с собой кровь. Благодаря этому, даже не убивая множество врагов, стало возможно с самого начала драться в полную силу. И теперь она может одновременно управлять множеством кровавых мечей, максимальным числом в несколько сотен. Только представить этого достаточно, чтобы понять, насколько же проблемная эта армия, ведомая Брасата-сан. Но, кроме того, ее боевые способности значительно возросли, а боевой стиль претерпел изменения. Ранее ее стиль был, держа в правой руке магический меч, управляя кровавым мечом. Но теперь в ее левой появился новый магический меч, из-за того ее стиль изменился. Взмахи два магических мечей, перемешанные с множествами ударов кровавых мечей, рождали множественные атаки, подобные лавине. Между тем, если соревноваться в управлении кровью, Канамитян победит в количестве, вот только полностью управлять она не может, неуклюжие движения, для нее предел. Потому между ними в этом разница небольшая. Отвечающая за арьергард Спесей Сан бывшая стала. В ее внешности тоже есть некоторые изменения, вроде прибавившихся шаров анитома, но основным новшеством стали 8 шаров цвета радуги, похожих на планеты, которые летали вокруг нее, по круговой траектории. Исследовав их некоторое время, оказалось, что это один из видов шаров анитома, а обыкновенные стальные ножи не способны оставить на них и царапины. Попробовав сделать царапину, превратившейся в нож серебряной рукой, царапина осталась, но через несколько десятков секунд она сама собой восстановилась. До какой-то степени она могла управлять ими при помощи мыслей. Например, быстро вращая отражать атаки, или атаковать, словно ядрами близко подошедших врагов. Но истинная их роль раскрывалась, когда Спесей Сан использовала магию. Используя эти 8 шаров как катализаторы, можно легко применять высокоранговую магию, которая ранее вызывала множество затруднений. И при использовании 8 сфер умножает основную силу магической атаки в 8 раз, получая на выходе совершенно иного уровня способности. В противовес чересчур усилившимся способностям к магии, ее физические способности стали ниже, чем у Сейосамакуна. Пройдя через смертельные магические атаки, барьеры, и миновав защиту из сфер, если сможет нанести атаку, хватит силы на уровне агро, чтобы вырубить ее. Раньше такого не было, но сейчас она стала настолько слаба физически. Но это все, только в том случае, если кто-то сможет к ней подойти. Во всяком случае, сегодня устроим тренировку с этой парой демонов. Находящаяся в авангарде Брасата-сан сковала движение, в то время как из слепого пятна прилетали сильные магические атаки. За ними шли беспрерывные потоки кровожадных атак, и разобравшись с ними, снова летела магия. Брасата-сан и Спесей-сан долгое время сражались вместе, потому их командная работа была точна и грамотна. Ну, в результате, я все же выиграл. Причин было много, но основной – то, что мои 4 серебряные руки очень плохо сочетались с кровавыми атаками Брасата-сан. Насколько бы ты сильным ни стал, если противник с тобой плохо сочетается, то все равно не сможешь полностью раскрыть свой потенциал. После того, попробовав разнообразные сочетания, все перешло в тренировку меня против 5 демонов. Скажу сразу, это была одна из самых жестоких битв после моего перерождения. Все стали сильны, хотя и весь израненный, но счастливый. Ко мне пришла эта мысль. Ну, остальные выглядели еще хуже, чем я, но такие моменты сами по себе хороши. День 258. После того, как мы наконец-то проснулись, верхом на Тай Цуйонро покинули похоронный вулкан. Скорость его полета устрашает, потому мы почти сразу же прибыли в город-лабиринт Рада Родара. Правда, как и прежде, динамично прыгать с неба из-за некоторых причин мы не могли, потому вошли внутрь как все. Пришлось стоять в очереди, но было раннее утро, потому ждать пришлось недолго. И несмотря на раннее утро, город уже проснулся, и жизнь здесь вовсю бурлила. Съеденная мной по дороге еда, похожая на донеруки баб, была вкусной. Видно, сделанная из продуктов, падающих в подземелье исхода, потому мясо было вкуснее, чем я предполагал. Естественно, весь секрет вкуса был в способе приготовления. Надо будет попробовать сделать то же самое, только с драконьим мясом. Уверен, что будет вкусно. Совершенно точно будет вкусно, просто не может быть иначе. Думая об этом, вместо того, чтобы направиться напрямую в особняк, мы каждый пошли своими путями. Благо мы здесь были недолго, а вещей у нас с собой не так и много, а здесь есть такие вещи, которые нигде более не купишь, потому делать нечего. Вооружившись большого вида магическими хранилищами, все отправились покупать сувениры. К счастью, много времени это не заняло. Возвращались в королевство только 9 демонов, остальные вызванные товарищи останутся тут работать в компании лабиринта Сердца Змеи. Дело в том, что за недолгое время работы нашего магазина, мы потерпели немало издевательств от других компаний, а также некоторые незаконные действия против нас. Я было хотел нанять местных стражей для разбирательств с подобными проблемами, но они не вызывали доверия в подобных вопросах. Потому пришлось оставить здесь товарищей, обладающих силой, способной со всем этим справиться, и в этот раз возвращались только 9 демонов. Блондинистого голубоглазого юношу, призванного здешним хозяином, я заменил своим клоном и оставил присматривать за магазином. А оставшихся товарищей я пристроил сюда не только как охранников, но как помощников в бизнесе компании лабиринта Сердца Змеи. Таким образом, покончив с делами, вдевятером, на повозке мы выехали из города лабиринта Рада Родара. В момент, когда мы уезжали, мы привлекли внимание, даже больше, чем когда приезжали. На нас смотрели со страхом, интересом, обожанием, множество чувств было перемешано во взглядах окружающих. И отъехав на значительное расстояние, достав из вещевой коробки, я попросил Тай Цуйонро нести ее. Можно было, как и раньше, двигаться по земле, но мне надо было знать его максимальную скорость, грузоподъемность и дальность полета. Потому в этот раз мы так и поступим. Удовлетворившись, глядя на его бравый вид, легко поднимающий в воздух сверхтяжеловесов, мы, конечно, могли с огромной скоростью сразу же вернуться напрямик. Но раз уж мы тут, было решено пройтись по местным достопримечательностям. В этом огромном мире существуют места, где появляются удивительные феномены. Например, в одном лесу, в небе над этим лесом, на разнообразной высоте, плавали бесчисленные скалы, населенные летающего типа монстрами. Или, например, на некой степи, покрытая разнообразными цветами, ее вид невероятно красив. Но среди этих цветов затерялись множество плотоядных растений, пожирая приманенных нектаром. Или, например, некая река, крайне широкая, по ней плавает бесчисленное количество рыб, которых видно даже с неба. Размер этих начинается с ладони, до гигантов размером с дом. Или, например, некая гора, вокруг вершины которой собираются облака, словно огромная воронка, в лучах солнца образуя воистину неповторимый вид. Любуясь по пути этими великолепными местами, ближе к вечеру, мы прибыли к месту, расположенному неподалеку от столицы королевства. С невероятной скоростью Тай Цуйонро, даже по окольному пути, мы довольно быстро прибыли на место. Подумав о том, что гигантский древний дракон может вызвать немало паники, было решено спуститься в лесу, где деревья загораживали обзор, и, оставив нас тут, Тай Цуйонро быстро вернулся в похоронный вулкан. Уже через несколько секунд после его взлета, он скрылся из виду. Внутри него уже был мой паразит, потому в любой момент, когда он мне понадобится, я смогу с ним связаться. После того сефна, мы быстро добрались до ворот столицы. Давненько мы здесь не были, все же достойные тут ворота. Полные истории великолепное сооружение. На вратах дежурил проблемный мужчина знакомой внешности, потому я воспользовался пропуском, полученным от принцессы, и почти без задержек попал внутрь. В столицу мы въехали на. Если нас увидит, непременно поднимется паника, а поднимать бесполезную шумиху смысла особо нет. А в великой костяной скалопендре нас трудно различить извне. В столице уже достаточное время действуют костяные пауки, и последнее время их услуги все больше и больше пользуются популярностью. К тому же горожанам широко известно, к какой организации принадлежат их водители. Потому, глядя на невозможно огромную, явно сделанную на заказ, даже дети могли догадаться о том, кому она принадлежит. То есть, даже пытаясь скрыться, все и так будут рассказывать о том, что мы вернулись. Среди местных жителей, собравшихся посмотреть на нас, тут и там были видны силуэты фанатиков, падающих на колени. Меня терзали мысли о том, что будет, если они вдруг увидят нашу внешность. Потому, какое-то время, выходя на улицу, придется использовать длинный плащ наемника с капюшоном. Прибыв в особняк, я наконец-то смог обнять встречающих нас Сри и Ардженти, Ониваку и Рыжую. Я общался с ними через своих клонов, но вот так вот встретиться вживую все же лучше. Мы отметили возвращение едой, приготовленной нанятыми поварами. Раз уж они не так старались, то драконьего мяса мы отведаем как-нибудь в другой раз. День 259. Похоже, из-за того, что в кои-то веки я спал в кровати, проснулся я значительно позднее, чем обычно. Последнее время, после целого дня движения, я просто спал на голой земле. Потому сейчас я понял всю прелесть и очарование сверхвысокочастотного одеяла. Снег на улице уже не шел, но все еще было довольно холодно, потому выбираться из теплой постели совсем не хотелось. Тем более, что рядом спали Рыжая и Канамитян, служившие мне обнимательными подушками. Начав день с легкой разминки, вкусно позавтракали. После того, все разошлись по собственным делам. У меня тоже была своя работа, по сортировке документов. Но работы было немного, потому к полудню у меня появилось свободное время. Я хотел было понаблюдать за тренировками детей, но Мина Кичи-кун и компания уже этим занялась. К Канами Тян и Спесей Сан занялись обучением Сарчу Досейо Самакун и Кугими и Тян отправились лечить людей по вызову, тем самым укрепляя связи с местным населением. Айкуса Тян, как обычно, пошла прокладывать свой путь, так что все были заняты своими делами. Потому, решив, что как раз подходящее время, из пяти, которые у меня были,